Звучал в смело пей сердечный о вечном городе святом, и поутру, и в поздний вечер с тоскою пел отец о нем. О Белогороде святом, еще немного, и мы войдем туда, еще, еще. Учись переживание, детей скорбях не унывать, и на колени с упованье сомнений стрелы отражать, вести борьбу и побеждать. Еще немного сердечно пел отец, еще, еще. Прошли года, и город неба встречал восторженно отца. На земле героем не был, и от людей не ждал венца, но верил Богу до конца. Еще Еще немного поют о небе дети, но часто пел о родине своей отец, когда до песни эти. Еще немного, и мы войдем туда, еще, еще немного, жемчужными вратами забудем скорбь и слезы навсегда сам Иисус.